«Что за статья, Василий Якимович?» – спросил Ландер. «Павла Ивлева, нашего новичка-многостаночника». «Почему многостаночника?» «Так потому, что другие журналисты пишут о чем-то одном, а он обо всем, в каждой бочке затычка, словно энциклопедист». «Но какой он энциклопедист, в его-то годы?» «Всего лишь студент второго курса. Я к нему поэтому очень настороженно отношусь, боюсь я, что подставит он нас под раздачу, написав о чем-то, в чем на самом деле не разбирается». Ландер раздраженно дернул ногой под столом. Парторг, хоть и знал такое богатое слово, как энциклопедист, сильно просвещенным человеком не был. Скорее, его отличали узость мышления и твердолобие. Он искренне считал, что все должно быть в точности так, как он сам себе представляет. «Если ты начинающий журналист, то и пиши про что-то одно. Дайте мне глянуть статью», — попросил он, и листочки были ему немедленно переданы. «У нас еще и фотографии к статье есть». Павел лично фотографировал. Подорвалась с места Вера. Главред протянул молча руку и взял и фотографии тоже. Прочитал все в тишине, просмотрел фотографии. «Не понял, Василий Якимович, в чем тут спорные моменты? Нам не нужно воспитывать патриотизм у молодежи, или тела погибших так и должны тлеть неопознанными в окопах? Зачем вы так, Генрих Маркович?» Укоризненно спросил парторг. «Все это, конечно, нужно, но вы и о другом тоже подумайте. Представьте, что комсомольцы, вдохновленные нашей статьей, начнут раскопки и подорвутся на старой мине. Куда органы с претензиями придут? А если кто-то из комсомольцев при раскопках найдет какой-нибудь Вальтер и потом из него кого-нибудь застрелит? Опять же, мы будем виноваты. Вас послушать, Василий Якимович, так вообще ничего делать не надо хорошего. Даже старушек через дорогу переводить, а то вдруг ее инфаркт хватит, когда будете вести через дорогу». Непривычно дерзко напала на парторга Вера. «Погодите, Верочка», – остановил ее Ландер. Он был очень удивлен такой атакой. Вера вела себя обычно очень тихо, и что же должно было такого случиться, чтобы она вот так при всех напала на парторга, которого все побаивались, и правильно делали, человеком он был вредным и злопамятным. «Значит, так, ничего вредного я в этой статье для нас не вижу, только пользу, а перестраховываться в данной ситуации не считаю нужным. Люди не дураки, из-за таких вот инцидентов никто на нас не обрушится. Позвольте сказать, что я остаюсь при своем мнении, и прошу обсудить этот вопрос еще раз лично, уже после планерки», — упрямо сказал парторг. «Хорошо, Василий Якимович», — улыбнулся ему Ландер, уже предвкушая, как разберется с ним при этом разговоре, учитывая, какой мощный аргумент припасен у него, о котором парторг не знает. «Но сразу после планерки не получится. Мне надо ехать в министерство. Давайте после 12. «Хорошо, я буду», — сказал парторг. «Ты уж обязательно приходи», — радостно подумал Ландер. «Знаю я тебя. Будешь сейчас суетиться, искать себе поддержку, а потом окажется, что все это было зря. Как будет приятно стереть с твоего лица это выражение вечной правоты в своей позиции». Редакция газеты «Труд». Василий Якимович зря времени не терял. Тут же направился к особисту, Василию Кузьмичу, которому и изложил все свои опасения по поводу того, что молодежь теперь будет массово вскрывать могилы на местах боев, обзаводясь личным оружием. Речь его была настолько вдохновленной, что к ее концу особист уже полностью разделял его опасения, что на редакцию «Труда» обрушатся невообразимые бедствия. Он уже ярко себе представлял, как по всей стране комсомольцы, вооружившись выкопанным оружием, грабит сберкассы, а его выгоняют из органов без пенсии, разжаловав за то, что не доглядел. Василий Кузьмич клятвенно пообещал немедленно связаться с товарищами из комитета, чтобы те надавили на Ландера и пресекли его безответственное поведение и разгильдяйство. Комитет государственной безопасности. Капитан Румянцев несколько забегался, исполняя поручения руководства. Понедельник, день тяжелый. Начальство, отдохнув за выходные, так и фонтанирует инициативами, которые приходится воплощать в жизнь всем, кто по званию меньше полковника. Но вот, наконец, все выполнено, и появилась свободная минутка присесть. Только он себя чайка сварганил и потянулся к кружке рукой, как раздался звонок. Вздохнув, он снял трубку. «Олег, это Василий из труда. Тут у нас вот какая ситуация». Капитан Румянцев выслушал все сказанное, хотя связь была не самой лучшей сегодня, но потом его слух резанула какая-то неправильность. «Постой, кто там автор?» «Не расслышал фамилию. Ивлев Павел Тарасович». «Ага. Принеси-ка мне глянуть эту статью, а то может там шума много, а никакой крамолы и вовсе нет. Ага, жду. Румянцев, положив трубку, усмехнулся и порадовался тому, что разговор был короткий, и чай не успел остыть. Наш пострел везде успел. Он спит вообще? Пробормотал он, барабаня пальцами по столу, но Воронину наверняка будет интересно почитать, что он там такого понаписал, что наш особист в труде настолько перепугался. Редакция газеты «Труд», вынужден вас предупредить, товарищ Ландер, что я этого дела так не оставлю, сходу заявил парторг, войдя в кабинет главного редактора. Партии даны мне все необходимые полномочия, чтобы остановить выход в свет тех статей, что могут повредить нашей стране. Так что, руководствуясь сугубо этими соображениями, настаиваю на том, чтобы эта статья была снята с печати до итогов разбирательства по ее содержанию и общественной опасности. Все же статья будет напечатана в ближайшем номере, Василий Якимович, сказал, как отрезал, главный редактор. Но почему, прежде настолько неуступчивым главный редактор, когда парторг пускал в ход такие серьезные аргументы, не был? Потому что нет в этой статье ничего вредного для нашей страны. А если у вас есть претензии по партийной линии, то можете высказать их товарищу Межуеву из КПК, мягко улыбаясь, сказал Ландер очень недовольному его решением парторгу. Он нам Павла Ивлева для работы в редакции порекомендовал. Не удивлюсь, если содержание этой статьи уже заранее было им одобрено. Телефон вам его подсказать, кто такой Межуев? Парторг прекрасно знал, и обращаться к нему с претензиями не имел ни малейшего желания. По сравнению с таким партийным слоном он был моськой, но достаточно умный, чтобы не гавкать на слона. Что он лапу подымет и раздавит, что хвост и кучу на нее навалит в полцентнера, конец для моськи будет один. Лицо Василия Якимовича пошло красными пятнами, и он немедленно ретировался, униженно пробормотав что-то типа: «Ну что же вы сразу-то не сказали?» Редакция газеты «Труд». Василий Якимович выскочил из кабинета главного редактора, как ошпаренный. Вот подставил его Ландер, так подставил. И судя по этой змеиной улыбочке, как бы он с самого начала и не запланировал его лицом в дерьмо окунуть. «Так, кто там мне эту статью передал?» «Мякишев. Надо поговорить с ним, как его сподвиг Ландер на эту проделку. Хотя нет, вначале надо мчаться к особисту, бить отбой поднятой тревоги. Если комитет уже взял дело в разработку и дойдет до того, что Ландеру придется жаловаться Межуеву, чтобы все разрулить, то кто выиграет в этом споре, сомнений нет. КГБ немедленно сдаст назад, и там начнут искать крайнего. Если крайним станет их особист, то он ему такого не простит. Да, КГБ им самим заниматься не может, он член КПСС, но у него же полно родственников, что не являются членами партии. Проверять, насколько злопамятным окажется особист, пожелав свести с ним счеты за серьезный втык от руководства, абсолютно не хотелось. А ведь была еще и совсем страшная возможность, что комитет, желая отбиться от недовольства Межуева, переведет стрелки сразу лично на него. Межуев суров, ох, суров. Из Москвы можно вылететь пробкой из бутылки, словно никогда тебя тут и не было. На периферии ведь есть много газет, где очень пригодится свой парторг с московским опытом работы. Москва, дом на Котельнической набережной. Решил сегодня посетить последнюю пару, а потом с нее уже сразу рвануть в библиотеку. Оделся, обулся, но не успел уйти, как раздался звонок. Оказалось, Собчан меня ищет. Привет, что-то засиделись мы без дела. Сегодня вечером там же собираемся, будем подводить итоги по базе, и пора начинать работать по одному из других предприятий. Глава 17. Москва. Дом на Котельнической набережной. После разговора с Собчаном чуть уже не вышел, как вспомнил, что надо еще позвонить по поводу недавно уехавшего на ЗИЛ Загита местному комсомолу, знающему, что я тесно сотрудничаю с Собчаном и поэтому меня уважающему. Никаких проблем, лично секретарь ВЛКСМ ЗИЛа Артур Григорьевич Григорин пообещал переговорить по поводу Загита с местными командирами по пожарной части, их на ЗИЛе оказалось целых два. Москва, ЗИЛ. В понедельник Марат вначале побегал по знакомым на ЗИЛе, выясняя, как можно своего отца устроить на работу в пожарную часть, затем утряс собственные дела, и к обеду позвонил отцу, чтобы он приехал на завод. Привел его в заводскую пожарную часть, познакомил со своим учеником Антоном Харитоновым, и они все вместе отправились к его командиру взвода Суханову. Александр Евгеньевич принял их очень тепло. Внимательно присмотревшись к Загиту, он, обменявшись буквально парой фраз, Протянул ему руку с широкой улыбкой. На заводе было аж две пожарных части. Загита познакомили сначала с командиром той части, где служил Антон Харитонов, ученик и друг Марата, но, учитывая звание Загита, ему посоветовали обратиться во вторую часть на южной территории. Марату нужно было бежать к себе в училище, и Харитонов вызвался сам отвезти туда Загита. В результате Загит познакомился с командирами обеих частей и без проблем договорился о переводе во вторую. Ему очень понравилось то, как оказались расположены к нему московские коллеги. Признаться, он ожидал большего предубеждения к его намерению переехать из провинции в столицу. После последней поры поехал в спецхран. Из-за праздников все сроки сбились, мне до среды надо сдать очередную записку для Межуева, а это будет выходной. И над темами лекций для КГБ надо же подумать. Как раз появилась у меня мысль поднять вопрос об экологии. Попав на 50 лет назад, особо остро ощутил, какое огромное количество предприятий в Москве и какой низкий уровень очистных сооружений на них. Сколько грязи приходится вдыхать горожанам в столице. Ну и понятно, что творится в других городах, не избалованных столичным уровнем. Пока ехал, наметил основные тезисы лекции. В первую очередь, мусорные полигоны, говоря по-простому, свалки, которые занимают какие-то немыслимые пространства, уродуя окраины городов и принося ощутимые неудобства жителям вонью или пожарами от самовозгорания. Эти земли выводятся из сельхозоборота или лесного фонда, что уже плохо. И, даже если закрыть глаза на вред природе, то надо, хотя бы, говорить о том, сколько там ценного вторичного ресурса уничтожается. Там же реальные богатства закапываются. Возможно, конечно, преждевременно говорить о переработке и сортировке отходов, когда у нас новое оборудование, за валюту купленное, кое-где гниет под открытым небом годами. Но так, к сожалению, будет не всегда. Любые ресурсы, рано или поздно, приходят к концу. И об экологии лучше начать думать до того, как природа будет безвозвратно уничтожена. Хотя что-то я разбежался, а вдруг Румянцев другую тему выберет. Ну, еще можно предложить ему поговорить о демографии. На эту тему мне тоже есть, что сказать. И надо еще одну тему подобрать интересную для комитета, пусть их будет три. Ну ничего, время еще есть до завтрашнего утра, что-нибудь придумаю. Москва, Лубянка. Ознакомившись со статьей, привезенной особистом из редакции газеты «Труд», капитан Румянцев отложил ее и покачал головой, усмехнувшись. Да, Ивлев удивил так удивил, он еще и для газеты пишет. Но Комлев-то чего так напрягся, крамолу увидел, вечно перестраховывается. А статью эту полковнику обязательно надо показать. Румянцев поднялся, чтобы отправиться к Воронину, и уже дошел до двери, как вдруг зазвонил телефон. Пришлось вернуться. К его удивлению, звонил Комлев, что недавно привез ему статью. «Олег, это снова Василий из труда. Короче, тут сложилась такая ситуация, что меня очень просили не поднимать больше шума по поводу этой статьи, что я тебе недавно привез. Оказалось, там очень большой человек, из самого КПК, стоит за ней. Нам не нужны с ним проблемы, однозначно. Можешь дать отбой по статье, очень тебя прошу», пообещав коллеге решить вопрос, Румянцев усмехнулся, положив трубку, и пробормотал. «Ну, Васька, как он себя там поставил так, что как взмыленный бегает среди журналюк? Кто же так, интересно, офицера КГБ запряг и едет, свесив ножки, что он мечется, как пацан, то одно просит, то другое? Эх, однокурсник, конечно, но какой же балбес, совсем себя не уважает». Он вышел из кабинета, запер дверь на ключ и пошел к Воронину, предвкушая, какое у того сейчас будет лицо, когда он всю эту историю расскажет. Пока ожидал в библиотеке свои подборки периодики, думал о наших делах семейных. Вроде, и шло все к разводу Загита и Оксаны, а все равно, как-то это все оказалось неожиданно и выбило всех из колеи. Галя переживает и Загит, само собой. Будем надеяться, что получится договориться о переводе Загита на ЗИЛ, а то надо будет придумывать что-то с пропиской. Комсомол, вроде, пообещал посодействовать, но окончательно узнаю все от самого Загита, когда приду домой. Без прописки в кооператив не вступить, а если квартира сверху на Щербаковской, все-таки освободится, можно будет что-то придумать и Загита туда поселить. Хотя, по-хорошему, надо дождаться, пока он развод оформит, а то не ровен час, сделаю тестю квартиру, и тут же и теща примчится мириться. И я не исключаю варианта, что они такие помирятся. За свою прошлую жизнь чего я только не видел в отношениях супружеских пар, удивить меня таким вариантом будет невозможно. Нужна ли мне Оксана прямо над головой? Вопрос, на который может быть только один ответ. И его вслух лучше на территории библиотеки не озвучивать. Храм культуры все же, а не портовый кабак. Нет, не надо мне такого счастья в непосредственной близости. В конце концов, тесте у нас жить может, во всяком случае, пока парни маленькие, а там придумаем ему что-нибудь со своим жильем. А по поводу того, кому эту квартиру пристроить, после выселения запойного алкоголика, надо все же думать. Такими возможностями не разбрасываются. Москва, Лубянка. Павел Евгеньевич, разрешите? Заглянул в кабинет полковника Румянцев. Статью, вот, передал из газеты «Труд» наш сотрудник, вначале панику поднял по поводу нее, а потом попросил дать отбой тревоги. Ну так если попросил, и есть основания, зачем ты ее тащишь? Или считаешь, что мне заняться нечем больше? Возмутился Воронин. Я все же настаиваю, чтобы вы с ней ознакомились. Учитывая, что это наш Ивлев за перо взялся, улыбаясь, ответил Румянцев. Не понял, кто? Ивлев Павел Тарасович. Ну-ка, давай сюда эту статью, поспешно потребовал полковник. Энда, Ивлев, Ивлев. Времени зря не теряет. Прочитав текст, задумчиво проговорил Воронин. А что у особиста вызвало сомнения вообще? Что комсомольцы оружие себе выкопанное оставлять будут и сберкассы грабить, ответил Румянцев, и на минах подрываться. Но потом капитан Комлев дал отбой, намекнув, что статью все равно будут печатать, потому что за ней стоит большой человек из КПК. КПК, понятно. Хорошо, оставь мне эту статью, кивнул полковник, твердо решив показать ее Вавилову. Кто бы что ни говорил и чего бы не опасался, но Воронина, как фронтовика, статья задела за живое. Ну и зампреду КГБ будет интересно, конечно, что Ивлев после последней проверки твердо опирается на члена КПК. Такая информация, кто за кем стоит, на вес золота. Просидел в библиотеке до начала седьмого и поехал на совещание. Нашел и для Межуева информацию и несколько хороших статей на экологическую тему, прямо в подтверждение моих мыслей. Если кто спросит в КГБ, а откуда я узнал, что в Европе происходит, не выезжая из Москвы, шпионофобия сейчас страшная, надо это учитывать. Ну а так, как я и помнил, в Европе уже начал формироваться тренд на защиту окружающей среды, снижение оксида углерода в автомобильных выхлопах, реки чистить собираются, озера, планируют приводить в порядок заброшенные шахты. Конечно, раньше их эти темы не сильно волновали, капитализм все же, прибыль превыше всего, но с ростом благосостояния стали задумываться о здоровье и экологическом комфорте, что, в общем-то, естественно. Святославль, свой день рождения Оксана провела на работе, отметила его с подчиненными чисто символически. Сотрудницам детсада, которые приходили в кабинет заведующей с поздравлениями, Оксана предлагала угоститься тортом. Утром забежала Настя, жена Руслана, и подарила ей чашку с блюдцем и открыткой. Оксана удивилась такому жесту со стороны невестки и даже искренне поблагодарила. Та, довольная, побежала дальше на работу. Но когда Оксана открыла двойную открытку и прочла поздравление, которое было подписано семья Якубовых, ее перекосило от горечи и обиды. Это ее семья, семья Якубовых, была. Оксана раздраженно отшвырнула открытку на свой стол. В течение дня телефон молчал. В смысле он-то звонил, но никто, кого Оксана хотела услышать, не позвонил, а дома в дверях ее ждали две телеграммы, от Рафика из Владивостока и от Марата и Гали, обе официальные, как от правкома, а не от родных детей и мужа. Что ж такое, думала Оксана, сидя одна в квартире, так все дружно жили, что с ними со всеми случилось, а Машка моя чего от меня бегает, словно не сестра мне больше, что ей уже Пашка про меня наговорил. Может, он из Агиту что-то такое сказал про меня, а сам врет, что муж ничего не знает. Потрясенная своей догадкой, Оксана решила, во что бы то ни стало, узнать правду. Надо с Машкой поговорить. Ладно, по телефону не хочет она общаться. Но если я приеду к ней, она же меня не выгонит, подумала она. Ну, хотя бы объяснит, что у них там с Пашкой произошло. Взглянув на часы, она поспешно собралась и побежала на автостанцию, надеясь успеть на последний автобус в Брянск, а оттуда она уж как-нибудь доберется до Москвы и Балашихи. Приехал на завод «Полет», прошел в банный комплекс и столкнулся в раздевалке с новым лицом. Мужик лет 50, среднего роста, лысеющий, полнеющий, но глаза цепкие, взгляд тяжелый, протянул мне руку, представившись по фамилии, Мещеряков, Ивлев, по аналогии представился я в ответ, озадаченно соображая, кто же это может быть, расширили круг участников группировки, в принципе, право большого начальства, главное, чтобы не чистили, чем больше народу такие детали знает, тем опаснее, а потом, когда уже все собрались, Захаров сказал, что нашел для нас начальника охраны, Мещеряков Андрей Юрьевич, прошу любить и жаловать, представил он нам его, будет у нас отвечать за безопасность, мне, конечно, хотелось бы более четко представлять, в чем будет состоять моя работа, тут же сказал Мещеряков, по ней будет много направлений, начал Захаров, охрана ценностей при перевозке, надо также знакомство в органах поддерживать, чтобы оперативно информацию различную получать по интересующим нас объектам. Может, также, нам что-то нужно будет про кого-то что-то узнать. И знать, если нами кто-то интересуется, тоже хотелось бы об этом пораньше получить информацию, а не когда уже жареный петух в жопу клюнет. У нас же тут даже идея была, слежку устраивать, хотя бы раз в месяц, за каждым из нас, напомнил Бортко. Вот, как раз, на предмет обнаружения чужого интереса. Сигнализацию в квартиру и на даче тоже неплохо бы поставить, вступил в разговор Ганин, такую, чтобы на ночь можно было включить и спать спокойно. У меня к знакомому ночью на дачу влезли, весь первый этаж перевернули, пока они с женой на втором этаже спали. У меня жена теперь спать боится. Обсудим, кивнул Мещеряков. Вы еще посвящали меня в планы строительства музейного комплекса. Все вопросы по его охране хорошо бы сразу при планировании и строительстве учесть, чтобы потом не выдумывать и не изобретать, преодолевая трудности. Как скажешь, тут согласно кивнул Захаров. Мне и самому тоже понравился такой подход. Хотелось бы еще по поводу закрытой части музейных запасников некоторые моменты уточнить. Оглядел нас наш новый начальник охраны. Да мы сами еще толком не очень понимаем, как все это будет, ответил Бортко. Видимо, все-таки, у каждого свой отдельный отсек будет. Из стали. Часть активов, все равно, должна быть общей, возразил Пахомов. Ну как вы себе представляете покупку дорогого полотна кого-нибудь из очень известных художников? Это же серьезные деньги. На одну долю не купить. А потом, есть же еще постмодернисты. Тут, своего рода, лотерея. Одни картины могут прибавить в цене незначительно, а другие со временем могут так взлететь в цене. И как мы будем их делить? Тем более, что покупать и выбирать мы это все будем не сами, а заниматься этим будет специально обученный искусствовед. Это все должно быть общее и, при необходимости, продаваться, а деньги уже будут делиться. Слушал я Пахомова и радовался. Сразу видно, что товарищ за время нашего общения сильно подтянулся в вопросах инвестирования в искусство. Явно с профильным специалистом переговорил. Как-то я слабо себе это представляю, заметил Нечаев. Мне будет спокойнее, если искусствовед на мои деньги лично мне купит что-нибудь. А тебе хватит денег на Айвазовского? Подколол его Майоров. А я куплю маленького Айвазовского, отшутился Нечаев. Но он будет мой, и пусть хранится у меня в моем отсеке. Ну, можно и так, пожал я плечами, увидев, что Захаров и Бортко смотрят на меня в ожидании моей реакции. Тут еще есть один очень щепетильный момент. Товарищи, все мы смертны, давайте сразу обсудим вопрос о наследстве и наследниках. Ну, давай, с любопытством взглянул на меня Захаров. Что ты предлагаешь? Предлагаю наследство не отдавать, ответил я. Не понял, сразу набычился Воинов и начал недоуменно оглядывать присутствующих. Это как же? Поддержал его Пахомов. Ну, вот, представим, товарищи, случилось со мной что-то нехорошее лет через 15, и вы моей жене привезли мою долю, допустим, 200 тысяч рублей. И дальше что? А вдруг она сгоря начнет их в ресторанах пропивать, швыряясь сотенными? Вызовет это подозрение? Конечно. А если дети у вдовы подросшие, но балбесы, и начнут кутить на эти деньги? Сколько пройдет времени, пока кто-то в компетентных органах задастся вопросом, откуда капиталы? Нет, товарищи, фонды наследникам не отдаем. Это в общих интересах, и наших, и самих наследников. Но и долю их между собой не делим, чтобы не начались всякие нехорошие мысли. Мы на эту долю делаем все, чтобы наследники ни в чем не нуждались. Ежемесячно при встрече обсуждаем, как дела у семей павших товарищей, и чем нужна им помощь. Например, в частный дом хороший переехать, поступить в МГИМО с первого раза кому-то из детей. С любыми проблемами они должны идти сразу же к нам. Мы и с работой после учебы поможем, на одно из наших предприятий пристроим. И только если увидим, что человек себя разумно и ответственно ведет, тогда и передаем ему наследство. Причем по частям, внимательно следя, не начнется ли кутеж из-за больших денег. Ну, что-то в этом есть, конечно, задумчиво проговорил Захаров. Но я бы ежемесячную сумму какую-то, все равно, выплачивал бы вдове, на жизнь, разумеется, кивнул я, в разумных пределах, 5 сотен в месяц, такие траты никто отслеживать не будет, их легко объяснить накоплениями покойного мужа, если что, сам удивился, но после этого все остальные согласились с моим предложением, даже вздорный Ганин, а Мещеряков вообще начал смотреть на меня очень одобрительно, ну, тогда... Приступим к рассмотрению следующих вопросов, побарабанил Захаров ладонями по столу. Что у нас по городне? По городне, взял я опять слово. Археологическая экспедиция всем необходимым обеспечена. После праздников начинают работать. Хорошо. На автобазе что? С автобазой новые методы работы, вроде, внедрены. Надо будет сравнить результаты нескольких последних месяцев. Новые методы работы, вроде, внедрены, или внедрены. Посмотрел он на меня. А разве за внедрение тоже я отвечаю? Поразился я. По постановке задачи был уверен, что моя работа состоит только в том, чтобы найти способ улучшить показатели работы предприятия. Никакой власти внедрять и контролировать мне дано не было. Так и есть, подтвердил Захаров. Но ты нашел этот способ, он сработал, а по итогам октября что получилось? Взглянул я на Ганина. Есть какие-то изменения? Прибыли от автобазы нет, ответил Ганин, потупив глаза. Ну, мы же обсуждали, что прибыль, по-любому, есть, посмотрел я на Захарова. Она, просто, в прибыли от той продукции, что обеспечивается работой автобазы. Мы же не тратим средства на доставку материалов. Все равно, проверь, многозначительно взглянул на меня Бортко. Хорошо, тут же согласился я. Сразу после праздников поеду на автобазу. Что там опять за подковерные игры? Или Ганина хотят проконтролировать? И пора заняться шинным заводом, распорядился Захаров. От него, тоже, что-то проку мало. Хорошо, взялся я за ежедневник. Макар Иванович, дай Ивлеву телефон директора шинного завода, велел Захаров, а я ему позвоню, предупрежу, чтобы тесно сотрудничал. Потом обсудили еще несколько вопросов, которые лично меня не касались, но я слушал внимательно, вдруг потом скажут этими предприятиями заняться, и я хоть буду понимать, какие у нас вопросы по ним уже были. Когда мужики начали отмечать праздник, поддержал пару тостов и решил смотаться. Мне еще лекцию для КГБ готовить и записки для Межуева расписывать. Вернулся домой, а Галя сообщила, что звонила бабушка, пригласила к ним завтра на праздник. «Надеюсь, ты не собираешься завтра с детьми на демонстрацию идти вместе с ней?» – спросил я, в университете еле отбился, сославшись на то, что в конференции недавно участвовал, а тут такое. «Да нет, конечно, какая демонстрация с младенцами?» – улыбнулась жена. «Мы к часу, если подъедем, они уже вернутся. Загид Джиганович, вы с нами?» «Решил я не оставлять тестя одного дома. Нет, мы с Маратом в Святославль поедем. А на заводе как?» – поинтересовался я, не став развивать вопрос. «Ясно же, по какому поводу поедут вещи забирать. А, все хорошо. Меня берут в отряд государственной пожарной службы ЗИЛа на южную территорию. А что ж вы молчите-то?» Обрадовался я, не успел сказать, виновато ответил он. «Ну, оно и понятно», с сочувствием подумал я. «У него сейчас такой период, что все неважно. Вся жизненная энергия уходит на переживания о разрушенной семье. Ирина Леонидовна попрощалась с нами до четверга, собираясь опять уехать домой. Раз мы уезжаем в деревню на 2 дня, то нет ей смысла здесь оставаться». Остаток вечера метался между детской кухней, где писал записки для Межуева. Пацаны плохо спали оба. «Заснут на руках, только в кроватку положим, опять просыпаются и давай вопить. Мы уже им и водички укропной дали, и животики помассировали, и теплые марлечки я им утюгом нагревал, чтобы животики погреть. Съела, что ли, что-то не то?» – спросил я жену. «Да не ела я ничего такого». Чуть не плача, ответила она. «Сглазили, наверное», предположил Загид. «Да кто их на балконе сглазит?» Отмахнулся я. «Доктор сегодня приезжал с новой медсестрой», вспомнила Галия. Точно, спохватился Загид и поспешил к телефону. Ну, начинается. Алло, скорая, мне детей сглазили. Приезжайте срочно, Диля. Услышали мы. Здравствуй. Что нам делать? Мальчишки плачут весь вечер. Получив исчерпывающие инструкции от сестры, Загид вернулся к нам и по очереди умыл малышей, что-то приговаривая. И это доблестный пожарный. Вот, она еще сказала, что в следующий раз, когда эта медсестра опять придет, булавку на одежду нужно приколоть каждому. А давайте, без булавок. Перепугался я. Вдруг, раскроется и уколются. Вдруг с одежды слетит и в рот засунут. Не дай бог, умоем, лучше, сразу. Вы запомнили, что надо говорить. Запишите, пожалуйста. Галия их сразу умоет, после доктора. Да, дорогая, только не забудь. А пока я уговаривал их не использовать булавки, умытые пацаны успокоились и стали засыпать. Вот и не верь после этого во все эти премудрости. Малыши уснули, и мы перебрались в кухню попить чайку в тишине и покое. Скоро ремонт подойдет к концу, вспомнил я. Надо будет Марата попросить помочь нам вещи перевезти. А мне тут так понравилось. Вдруг заявила жена. Я бы лучше тут осталась. У Загита челюсть отвисла от такой дочкиной простоты. Он с таким лицом потрясенным сидел, что я рассмеялся. Задачу понял, товарищ Влево. Разрешите выполнять? Глава 18. Москва. Сауна в спортивно-оздоровительном комплексе часового завода «Полет». Улучив момент, когда рядом никого не оказалось, новый начальник охраны подсел к Захарову поближе и тихонько спросил, а кто такой этот Ивлев, откуда он, вроде, молодой совсем, а такие глубокие вопросы поднимает, не каждый взрослый на эти темы задумывается, а тут, чувствуется, и подход продуманный и рассуждения человека с жизненным опытом, в голове, если честно, не укладывается, глядя на него, я в этом возрасте был балбес балбесом, да, такой вот у нас младший товарищ, с гордостью улыбнулся Захаров, как будто сам родил и воспитал Пашку. «Вы правы, Андрей Юрьевич, не по годам умный и предусмотрительный молодой человек, с огромным потенциалом. Уму непостижимо», — ответил Мещеряков. «Первый раз с таким сталкиваюсь. Вам не кажется это странным или подозрительным?» «Странным, да, кажется», — кивнул Захаров. «Подозрительным? Ну, не знаю. А что в этом подозрительного?» «Сам еще не понял», — задумчиво ответил Мещеряков. «Ну, дача, ты даешь, скромнее надо быть», — осуждающе покачал головой Загид, глядя на Галию. «Помнишь, как в сказке было, можно с разбитым корытом так остаться?» «Да ладно», — остановил я его, — «надо ставить перед собой великие цели. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Уже и помечтать нельзя», — шкодливо улыбнулась жена. «Мечтай, дорогая, конечно, мечтай, но аккуратно выбирай цели», — улыбнулся я ей в ответ. «Мечты имеют свойство сбываться. Ну, а что плохого в том, что эта мечта сбудется? Ты просто нашу квартиру объединенную еще после ремонта не видела?» Подмигнул я ей. «Ух ты, я так понимаю, у нас там теперь не квартира, а дворец?» Просияла жена. «Преимущества жизни во дворце сильно преувеличены», усмехнулся я. «Устанешь, пока от входа до спальни дойдешь. Сквозняки, опять же, в этих огромных комнатах. Прислуга без присмотра черти чем занимается? А как ты за ней присмотришь на таких просторах? А у нас чертовски уютная четырехкомнатная квартира со свежайшим ремонтом. Будь уверена, тебе там очень понравится. Но согласен, однажды вполне можно и сюда будет перебраться. Виды тут великолепные, и знакомства можно завязать очень перспективные. Только точно не в двушку, это уже пройденный этап. На этом она спорить со мной перестала и только хитро улыбалась. Да она же дразнит меня, вот, плутовка. Ну, будет сейчас строго наказано. Во вторник проснулся рано, и стал размышлять, что же все-таки делать с возможностью поселить кого-то нормального вместо алкаша над нами на Щербаковской. Оставлять такой шанс на произвол судьбы не хотелось. Мало ли, туда заселится кто-то не лучше его. Разные семьи бывают, в том числе и скандальные. Не хотелось бы каждый день слушать разборки с матами и звон разбитой посуды. Загид не вариант, это я уже решил. Так, а что касается Инны? Черт, вот и хочется сделать доброе дело для сестры, но есть у меня серьезные опасения, что это для меня очень серьезно аукнется потом. Она уже не так сильно избалована, как когда мы с ней встретились, но все же с ней еще годами надо плотно работать по этому поводу. Более чем уверен, что, поселившись над нами, она тут же попытается сесть нам на шею и ножки свесить. Начнет детей словно невзначай подкидывать на время, а куда Галия еще за двумя присматривать? когда своих двое совсем мелких. Ну и прагматичный вопрос, денег у них нет на двушку. А это значит, что выжмут все соки из бабушки и матери, только и будут работать на Инку, пока квартиру ей не выплатит. А они такого не заслуживают, она и так уже по гроб жизни им обязана, нечего их и дальше напрягать. Теоретически я бы мог дать им сам денег, при этом с полным пониманием, что скорее всего, больше уже их не увижу. Сестра будет уверена, что любой нормальный брат просто обязан широким жестом достать деньги и сделать ей подарок. Но есть нюанс, могу знатно таким образом подставиться. Квартира у меня уже есть, и сестра с Петром и все родственники знают, что она выкуплена у прежних хозяев. Ну а сейчас мы получили еще одну, и закатили в обоих дорогущий ремонт. Все точно заценят после переезда, во сколько он должен мне обойтись. Да еще и в деревню денег немало подкинули на современные удобства. Значит, не должно у меня сейчас быть ни одной лишней копеечки. А если я дам такую сумму на взнос на квартиру, то мои родственники точно забеспокоятся, где я беру деньги. А они ведь не в вакууме живут, ляпнут где-нибудь не в той компании про мои невероятные доходы, и не знаешь потом, откуда неприятности прилетят, то ли от криминала, то ли от компетентных органов. Так что нет, не вариант. Тем более и муж у нее военный, пройдет лет 10-15, и они бесплатно квартиру получат от государства, да еще, скорее всего, и какую-нибудь козырную, в приличном районе. А если я в силу войду, то этот срок можно постараться и значительно сократить через мои связи. Ну а пока что нужно помочь Петру как-то осознать, что с двумя разнополыми детьми он может претендовать в офицерском общежитии не на комнату, а на отдельный блок, по сути, полноценную квартиру с двумя комнатами, кухней и своим санузлом, в которой можно совершенно комфортно дожидаться уже собственного жилья. Вот я просто уверен, что он и не почесался по этому поводу. А надо всего лишь побегать по инстанциям и похлопотать. У армии все есть, просто нужно не ждать, а самому инициативу проявить, чтобы реализовать свои права. Ну, тогда, значит, остается только один вариант. Нужно Ахмада с матерью уговаривать переехать в Москву. Дом в Святославле продадут, а он у Ахмада знатный, вот уже и деньги будут оплатить взнос за квартиру. Марат и Загид поднялись ни свет, ни заря, и уехали в Святославль. Галия им большой термос с кофе с собой вручила и полсумки бутербродов с разной колбасой настрогала. Часов в 9 позвонил Румянцев, поздравил с праздником. Предложил ему на выбор 3 темы. Экологические проблемы нашего времени, демографическая ситуация в СССР и атомная энергия. Перспективы и риски. Румянцев все тщательно записал и обещал перезвонить уже после праздников, когда начальство выберет одну тему из этих 3. Начали собираться с женой в гости. Попросил ее права свои взять, памятуя о последней поездке в городню. Загрузили в машину гостинцы, детей и поехали. И на первом же посту, на выезде из города, нас остановили. Целый капитан в шинели, в фуражке, хромовых, начищенных до блеска сапогах стоял рядом с гаишным микроавтобусом РАВ цыплячьего цвета с черной полосой, и выборочно останавливал автомобили. Чем я ему не понравился, я не понял, но он велел мне пройти внутрь поста, когда я подошел к нему с документами в руках. Вот тут я напрягся. А это еще зачем? В голове сразу промелькнуло 33 возможных варианта и один другого бредовее, начиная с того, что мне сейчас что-нибудь подбросит и начнут склонять к чему-нибудь под угрозой уголовного преследования, и кончая тем, что меня там кто-то ждет, с кем мне опасно встречаться на виду у всех. Зашел на пост, огляделся. 2 инспектора, один сидит за рабочим столом перед большим окном, выходящим на трассу, 3 комплекта документов слева на столе, работающая рация. Ну, что встали? Давайте документы, потребовал инспектор. Тот, что стоял, я протянул ему документы на машину с талоном техосмотра и наши с женой права. «Все, идите в машину, ждите», — велел он мне, ну, я и пошел. А уходя, услышал, как мои данные начали куда-то передавать по рации. «Это всего лишь проверка документов, блин, а я уже чего только не придумал». А еще над другими смеялся, мол, шпиономания захлестнула страну. «Ладно, спишем это на правдеформацию». Все-таки, участие в работе подпольной партийно-комсомольской группировки накладывает свой отпечаток, не говоря уже об опыте 90-х, когда возможно было все. Московская область, Балашиха. Оксана успела на ночной поезд из Брянска в Москву и к обеду на следующий день уже звонила в дверь сестры. «Ты», — страшно удивилась Мария, увидев ее на пороге, но быстро опомнилась и помрачнела. «Зачем ты приехала?» «Поговорить хочу, узнать, что у вас с моим зятем случилось», ответила Оксана озабоченным, усталым голосом. «Загид 2 месяца во время пожаров здесь прослужил и не хочет теперь домой возвращаться. У зятя жить остался». «Да ты что, Загид, совсем сдурел, что ли?» — воскликнула потрясенная Мария и распахнула перед сестрой дверь, приглашая в дом. Не устояла перед такой новостью и желанием узнать подробности. «А твой где?» — поинтересовалась Оксана, раздеваясь, и заметив только племянников, выбежавших посмотреть, кто пришел. «На демонстрации», — махнула рукой Мария, — «а потом у них мероприятия будут праздничные». «Какие еще мероприятия? Какие? Бухать будут», — раздраженно ответила сестра и поманила Оксану в кухню. «Так что у вас случилось-то?» «Загита в командировку на усиление отправили во время пожаров. Он прожил здесь летом 2 месяца и заявил мне, что не может со мной больше жить. Взял после командировки отпуск и уехал на 1,5 месяца в Москву к зятю с Галией. А сейчас отпуск у него заканчивается, ему надо возвращаться, а он отказывается. Вот я и подумала, ты с моим зятем пообщалась и теперь не хочешь со мной разговаривать. Загид с ним пообщался и не хочет теперь со мной жить. А вдруг это не случайно?» Мария не сразу решилась. Посмотрела почему-то на входную дверь, словно боялась там кого-то увидеть. Но потом все же наклонилась к сестре. «Не знаю, что твой зять мог сделать или сказать Загиду, а нас он попросту ограбил». «Как? Вот так, раздел до нитки, до трусов». Оксана потрясенно смотрела на сестру, не в силах поверить в то, что только что услышала. «Знаешь, что я думаю?» — перешла на шепот Мария. «Что твой зять как-то с бандитами связан, и с очень серьезными». «Да-да», — подтвердила она, увидев, как расширяются от ужаса глаза Оксаны. «Я никогда не видела, чтобы мой Епихин был так напуган. Ты ж его знаешь, он сам кого хочешь напугает. А тут прибежал, собрал все деньги, все, что в доме ценного было. На меня наорал, что я его подставила. У меня ни одного кольца золотого приличного не осталось. Вот, посмотри», — растопырила Мария пальцы обеих рук перед сестрой. «Одна обручалка. Я так и знала. Я же чувствовала», — потрясенно прошептала Оксана, начиная всхлипывать. «Но ты, как ты могла, почему ты раньше мне все это не рассказала, бедная моя Галия, девочка? Что же с ней теперь будет и с детьми от этого бандита?» Святославль, квартира Якубовых. Не застав дома Оксану, Загид и Марат подумали, что, может, она на демонстрации или в гости к кому-то ушла. Загид принялся собирать свои вещи, а Марат помчался по друзьям. Вещей оказалось не так много, Загид скоро освободился и решил сходить в свою часть, навестить сослуживцев и, если получится, узнать насчет перевода. Понятно, что командира части сейчас не будет на месте, но, может, начальник караула что-то знает. Кто там сейчас, интересно? В дежурном карауле сегодня оказался Володька Сахаров. Он так обрадовался старому другу, что чуть не надорвался, попытавшись поднять его. В итоге они просто крепко обнялись. «Ну что, когда выходишь?» — спросил Сахаров. «Никогда. Рапорт буду писать. В Москву перевожусь», — ответил Загид с таким печальным видом, что старый друг сразу заподозрил неладное. «Ну-ка, пошли покурим», — предложил он. «Из-за проверки документов пришлось задержаться на дороге минут на 20, но потом мне все вежливо вернули и отпустили. Подумал, может, какого сбежавшего из тюрьмы уголовника ловили. Правда, они серьезно рассчитывали найти его за рулем машины с 2 младенцами. Когда мы приехали, наши уже все были в сборе. Жариковы тоже приехали и Гриша с Родионом. Малый мне напомнил, что я ему обещал фотографии печатать. Давай, у меня ремонт закончится в квартире, и мы с тобой сразу и займемся», — ответил я. «Как раз, вторая ванная будет готова, а то нам надолго надо будет ее занять. Не будет же Галя с малышами по соседям бегать, когда им понадобится. К нам приходите, если что», — подмигнул Гриша. «Один черт, на одной лестничной клетке находимся, недалеко идти». Не стал никому ничего объяснять насчет своих планов по поводу второй двери. «Сами увидят, при случае, что там прохода не будет». В какой-то момент рядом оказалась Инна. «А я на работу вчера звонила», — радостно сообщила она. «Ну и как?» — улыбнулся я, глядя на ее счастливое лицо. «Серафима Михайловна так обрадовалась, что я готова на полставки выйти, ты не представляешь. Они, оказывается, никого не взяли на мое место. Договорились с ней, что я сейчас начну Сашу в ясли готовить, за декабрь-январь он пообвыкнется и с февраля я выйду на работу». «А Петр как к этому всему отнесся?» — полюбопытствовал я. «Хорошо», — улыбнулась сестра, — «он абсолютно не против». «Ну и отлично». Потом получилась возможность поговорить наедине с Ахмадом. Рассказал ему, что, возможно, квартира кооперативная над нами освободится и надо будет срочно ее выкупать, чтобы не ушла. «Вы как, не надумали в Москву перебраться?» — спросил я. «Что толку от того, что мы надумаем перебраться?» Скептически посмотрел на меня Ахмад. «Для вступления в Москве в кооператив надо московскую прописку иметь». «Так я же о чем и говорю», — улыбнулся я. «Заранее надо готовиться начинать. Перевестись куда-то, где есть общежитие, прописаться там и ждать, когда квартира освободится. А если не освободится, другую купим. Над вами это значит такая же, двухкомнатная?» — спросил Ахмад. Я кивнул. «Ну так мы с Полей вдвоем по метражу не пройдем, а мы сделаем справочку о беременности», — тихонько шепнул я ему. Он хмыкнул и заговорщицки взглянул на меня. «А потом?» — спросил он. «А что потом?» «Ну, не смогла, не получилось, возраст все-таки уже», — уверенно ответил я. «А квартира уже есть и никто вас из нее не выселит». Даже так, с любопытством смотрел на меня отчим, как будто первый раз увидел. Поля-то уже давно лыжи навострила, да и я, если честно, уже начал об этом подумывать, особенно с некоторых пор. Сам понимаешь, о чем я. Если решитесь, мне сразу отзвонитесь, я начну тут почву готовить для перевода вас обоих куда-нибудь на приличное предприятие. Уверен, что найду для вас нормальную работу. Спасибо, протянул он мне руку. Погоди, еще один момент, сказал я, только отслеживай, что Аполлинария говорит по этому поводу. У нее пунктик самопожертвования по поводу Инны, так что ей запросто может захотеться сделать какой-нибудь финт ушами, в результате которого квартиру эту вы купите, но жить в ней будут Инна с Петром и детьми, а вы вдвоем где-нибудь в комнате в коммуналке останетесь старость встречать. Такие попытки надо строго пресекать на корню. У Инны с Петром все свое будет, нечего им на вашей шее сидеть. Вы заслуживаете нормальной жизни вовсе не меньше их. Ахмад как-то странно на меня посмотрел, а потом хмыкнул. А ведь и правда, ты как это сказал, так я сразу и представил, как Поля все это мне проговаривает, и так смотрит на меня, что мне кажется, что это логично будет так и сделать. Люблю я твою мать. Ох, как-то нехорошо прозвучало. Люблю я мать твою прозвучало бы не лучше, рассмеялся я. Московская область, Балашиха. А я все думаю, откуда у пацана такие деньги, причитала Оксана. Откуда весь этот дефицит и импорт? Квартиры, машина, гараж. Может, он еще и валютчик, предположила Мария. Это ж, если попадется, конфискуют все, выгонит твою дочь с детьми на улицу. Хорошо, если не расстреляют его. Да пусть уж лучше расстреляют, рыдала Оксана. Мне Марфа сразу сказала, что он какой-то мутный, не будет дочери от него ничего хорошего, а меня никто не хотел слушать. Загид меня выгнал на днях, за то, что предложила Галия к другим, нормальным мужчинам, присмотреться. И ни Марат, ни Галия не возразили. Вот же, дураки неразумные, возмутилась Мария. Они все под влияние этого негодяя попали. Наплакавшись, Оксана хотела было ехать к дочери, но потом они с сестрой решили, что та не станет сейчас мать слушать, в особенности, если зять будет рядом. Решили, что Оксане надо написать дочери письмо. Вряд ли зять будет почтовый ящик каждый день проверять, чтобы переписку жены контролировать. И если у Гали есть хоть немного своих мозгов, то она задумается после письма матери, откуда у нее в доме что берется. А предупрежден, значит вооружен. Начнет, хотя бы, ценности какие-то прятать, чтобы не конфисковали, когда этот мерзавец попадется. Про это обязательно надо написать. Опасаясь мужа сестры, который затаил на всю родню жены кровную обиду и славился тяжелым характером, Оксана не стала у Марии надолго задерживаться и поехала в Москву, на вокзал. Она была полна решимости и праведного гнева. И если бы можно было бы сдать органам зятя так, чтобы не задеть при этом дочь и внуков, она бы не задумываясь это сделала, даже если бы ему реально грозил расстрел. Святославль, квартира Якубовых. Вернувшись домой, Загид застал одного Марата. «Мать не появлялась?» – спросил он. «Ня», – покачал головой сын. «Может, она у Руслана?» «Ну, пошли, сходим, заодно поздравим», – предложил Загид. Но у Руслана матери не оказалось. Мало того, она сегодня у них не появлялась и не планировала. «Я заходила к ней вчера на работу», – поделилась Настя, – «с днем рождения поздравила». «И как она?» – удивился Загид. «Хорошо, благодарила». Загид с Маратом посидели немного у Руслана с Настей и пошли домой. Ни вечером, ни ночью Оксана не появилась. Куда ее опять понесло? Озабоченно спросил Марат, проснувшись утром и выйдя на кухню, где уже сидел отец. «Да чего же неугомонная баба?» – устало проговорил Загид. «Лишь бы к Гале опять не поехала, пока мы в отъезде. Не прощу себе, если она дочь до нервного срыва доведет своими идиотскими идеями». Они попытались заказать разговор с квартирой на Котельнической, но абонент не ответил. «Они же в деревню собирались на все выходные», – вспомнил Загид. «Пока они решали, что делать, вернулась Оксана. Она вошла в квартиру, смерив их уничижительным взглядом и молча прошла в комнату с царственной осанкой. «И где ты была? Надеюсь, не в Москве?» – спросил Загид, встав в дверях. «Зря надеешься, мой наивный муженек. В Москве, у сестры. И всем нам очень повезло, что я, наконец, с ней переговорила», – ответила она. «Поскольку я теперь знаю, чем ваш любимый Паша занимается, и откуда у него столько денег и всего остального. Ну и чем же он занимается?» – встал рядом с отцом Марат, не скрывая своего любопытства. «А тем, он бандит и валютчик. Он Машкиного мужа так запугал, что тот все деньги ему отдал, все золото с Машки снял и тоже Пашке отдал. Ну, конечно, так я тебе и поверил. Бред какой-то», — криво усмехнулся Загид. «Не говоря о том, что он точно не бандит, так и Машкиного мужа не так просто запугать». «Однако, запугал», — тихо проговорила Оксана, подойдя к мужу вплотную и уставившись ему прямо в глаза. «Ты помнишь, сколько на Машке золота всегда было? Так вот, одна обручалка осталась. Не веришь? Сам ее Епихину позвони». Заметив сомнение в глазах Загита, она победно вздернула голову. «Вот почему только у меня всегда к зятю были вопросы», — перешла она опять на повышенные тона. «Почему вы, взрослые мужики, ни разу не задумались, откуда у этого сопляка столько денег? Откуда весь этот дефицит? Откуда квартира, машина, гараж, да еще и в Москве? Почему только меня волнует, что будет с нашей девочкой и внуками, когда этот мерзавец попадется? И хорошо, если наших дочки с внуками не будет с ним рядом, когда его подельники решат, что он им больше не нужен». Не на шутку встревоженный Загид переглянулся с Маратом. Тот тоже был в шоке. «Нам все равно надо сегодня возвращаться», — проговорил Марат. «Поехали, пап?» «Да, конечно», — тут же согласился он. Они быстро собрались и уехали под напутственные речи Оксаны о том, что она всегда была права. Да что говорить, нужно было и Марфу послушать, а не затыкать ей рот. Как же хотела Оксана поехать с ними и посмотреть, как ее мужчины выведут Пашку на чистую воду, но никак было нельзя. Она и так уже выбрала все возможные отпуска и отгулы в последние месяцы, и наверху очень отрицательно посмотрит на попытку снова куда-то укатить. Но все равно Оксане стало намного легче. Теперь не она одна знала об истинном лице этого мерзавца. Она решила пойти в ванную с дороги и в коридоре наткнулась на сумки с вещами Загита. Посмотрев, что там, она покачала головой и усмехнулась. «Так он, значит, уже и вещи свои собрал», — с досадой проговорила она. «Вот, дурак, это же надо, как Пашка всем им голову задурил. Но главное, оставил, не взял, значит, поверил мне. Трасса Брянск-Москва. Ну, допустим, я очень сомневаюсь, что Пашка лично мог так Машкиного мужа напугать», — проговорил Загид. «И Артем не тот человек, чтобы так просто испугаться. Тем более Пашку я не представляю с ножом у чьего-то горла». «Да ладно, пап, сейчас приедем и все узнаем», — ответил ему Марат. «Не своими руками он его прихватил, это и дураку понятно. А вот с кем он связался, это да, это большой вопрос. Вернулись домой из деревни пораньше. Мне надо было еще записки Межуеву расписать и с самого утра завтра занести их в Кремль. Помог жене искупать пацанов, потом она их по очереди кормила, а я столбиком держал и укачивал. Пока детей уложили, сами укачались. Жена спать свалилась, а я работать сел. Утром в четверг планировал рвануть сперва в Верховный Совет, а потом в университет. Встал пораньше, чтобы попытаться на первую пару успеть, а тут и путешественники наши вернулись. Всю ночь ехали, догадался я по их усталому виду». «Не, поспали пару часов в машине», — ответил Марат, — «а то совсем ехать уже не мог». «Ну, давайте, умывайтесь и на боковую», — посоветовал я. «Подожди, Павел, разговор к тебе есть», — зыркнул на меня как-то странно Загид. Глава 19. Москва. Дом на Котельнической набережной. Мы прошли на кухню. Мужики сели за стол со страшно усталым видом и переглянулись между собой тяжелыми взглядами. «Ничего себе, начало», — подумал я и сел между ними. Неужто там что плохое с Оксаной случилось? Повесилась, что ли, не дай бог, после угрозы развода? Вот мужиков теперь так и глючит. Хотя нет, тогда бы они точно так быстро не вернулись. Да что вообще происходит? Послушай, Павел, начал Загид, медленно подбирая слова. Раньше я думал, что благополучие твоей семьи ты обеспечиваешь вполне законным образом. Много работаешь, крутишься, вертишься, по ночам не спишь. Но сейчас кое-кто нам сказал, что ты связан с бандитами и ограбил наших родственников. Он внимательно смотрел на меня, а я молча и с огромным интересом ждал продолжения, потому что понятия не имел, кого я и когда ограбил. Семью Марии, сестры моей жены, все деньги у них забрал, все золото, что у Марии было. Она всегда как елка в Новый год ходила, а сейчас на ней одна обручалка осталась. Загид умолк, видя, что я начинаю улыбаться, и вопросительно уставился на меня. Так, понял я, откуда ветер дует, но на всякий случай уточнил. А от кого вы всю эту историю узнали? От жены? Ну, раз из Святославля вернулись. Верно? Ну, так, кивнул Загид от Оксаны. Он был очень напряжен и взволнован, мне даже стало жаль его. Марат-то уже сообразил по моей реакции, что в этой истории было еще что-то и, просто, с нескрываемым любопытством, ждал продолжения. Я почему спросил, откуда вы это узнали? Потому что у нас с тещей был уговор. Она не строит против меня козни, а я не рассказываю вам про этот случай. Но раз уговор нарушен с ее стороны. А, кстати, какую она теорию подвела под все это? Что ты бандит и валютчик? Хмыкнул Марат уже совершенно обычным своим тоном. Мол, так запугал бедного дядьку, а он далеко не из пугливых. Я сразу сказал, что ты не бандит. Но, если честно, испугался, что ты мог связаться с криминалом и их руками дядьку прижать. Сам бы ты, извини. Но чтоб вот так, чтоб он сам все с родной жены снял. Давай, рассказывай, что там на самом деле было, не скрывая нетерпения, попросил он. Взглянув на и так потрясенного Загита, подумал, что мой рассказ его добьет. Но делать нечего. Не оставаться же мне бандитом и грабителем в его глазах. Вам будет неприятно это слышать, с сочувствием проговорил я, взглянув на тестя, но делать нечего. Когда мы с женой сообщили, что ждем ребенка, точнее, за нас всем сообщила моя сестрица, что Галя беременна, Оксана начала требовать от Гали сделать аборт. Я тогда запретил жене общаться с тещей. Она у меня к телефону не подходила, когда звонки длинные шли, междугородние, потому что каждый ее разговор с матерью заканчивался ее слезами. И тогда Оксана придумала подключить Марию. Звонки из Балашихи обыкновенные, но кому надо такое выслушивать, поэтому жена у меня вообще перестала подходить к телефону. Тогда Мария приехала сюда и довела Галию до нервного срыва. Марат переглянулся с угрюмым отцом, но тот слушал, опустив глаза, а я продолжал. Честно говоря, этой вашей Марии очень повезло, что меня рядом в тот момент не было, убил бы на месте. Но потом подумал и решил, что Мария такая же блаженная, как и Оксана, поэтому решил действовать сразу через ее мужа, он замдиректора в таксопарке, думал, авось, нормальный серьезный мужик. Я к нему приехал, объяснил ситуацию, по-человечески попросил жену приструнить, ничего такого не просил, хотел только, чтоб нас оставили в покое, а он меня послал. Прямым текстом: «Марат, я похож на человека, который утрется и уйдет в такой ситуации». «Не, никак, и ни один нормальный мужик не утерся бы», — поддержал меня Марат и Загид, уже глядя мне в глаза, кивнул, начиная понимать, что эта история приобретает совершенно неожиданный для него поворот. «Поймите меня правильно, я должен был заставить эту семейку отцепиться от нас, иначе не видать бы нам с женой детей, она просто не выносила бы их в такой нервной обстановке. Пришлось обратиться к нашим с Галией друзьям и попросить устроить мне рейд комсомольского прожектора в таксопарке. Вы же знаете, что я член комсомольского прожектора и чем он занимается. Ну, я слышал, что комсомольцы из него ходят по предприятиям», — неуверенно ответил Марат, — «а вот конкретно чем они там занимаются, не смогу сказать». «Ну, многие не знают», — кивнул я. «А комсомольский прожектор существует для выявления нарушений и, при необходимости, если нарушения серьезные, мы передаем материалы в соответствующие органы, в милицию, например, а та уже по этому поводу может уголовные дела возбуждать, если информация от комсомольцев подтверждается». Короче, в этом таксопарке за несколько часов я нашел грубых нарушений советских законов просто ввоз и маленькую тележку. Директору и замдиректора, нашему Епихину, грозили реальные сроки лет на 8, а то и на 10 каждому. У них там рыло в пуху у обоих, будь здоров, поверьте мне, вот кто бандит и уголовник, а не я. Там сплошная уголовщина. Ну, это да, наши в общаге про такси много чего рассказывали, усмехнувшись, подтвердил Марат, и продажа водки пассажирам это самое невинное. Я не удивлен, впервые после долгого молчания заговорил Загид. Они, и правда, очень хорошо живут. Когда Епихин увидел меня во главе прожектора, он сразу все понял и в тот же вечер к нам на Щербаковскую пришел. Ему одного взгляда на меня хватило в таксопарке, чтобы понять причину этой проверки. Он не глупый мужик, плохо, что только силу понимает. Привез мне деньги, эти цацки бабские. Зачем он их с жены снял? Похоже, что в наказании за то, что нас донимало с Галией с этим абортом. Сказал, что золото нашему будущему ребенку в качестве извинения. Цацки все эти у Галии сейчас лежат. Прямо очень просил их взять. А деньги я в деревню отдал. Старики ремонт летом на них сделали. Там сейчас все удобства в доме, вода горячая. Единственный дом на всю деревню такой. Так что, деньги на благое дело пошли. Епихин умолял не сажать его, не передавать результаты рейда никуда. А Яши не собирался никого сажать, родня все-таки, хоть и немного безумная. Мне всего-то надо было, чтоб они от нас отцепились и дали Галии родить спокойно. Значит, мог бы и не брать у него денег и всего остального, заметил Загид, и не было бы сейчас никаких разговоров. Вот, как раз и не мог, возразил я ему. В такой ситуации деньги, наоборот, обязательно надо брать. Муж Марии преступник, организовавший множество преступных схем на своем предприятии. Там, возможно, если глубоко копнуть, не на срок, а на расстрел наберется. Он очень сильно рискует, оставив меня за своей спиной с такой информацией. То, что я взял деньги, говорит ему о том, что я согласен молчать и никто за ним не придет. Понимаете, а если бы я отказался, он бы мог себе вообразить что угодно, в том числе и то, что я, все же, намерен сдать его милиции. Тут уже не только для меня, а для моей беременной жены могли возникнуть серьезные риски. Согласен, кивнул Марат. И потом, продолжил я, он уважает только силу. Он напортачил, нахамил мне, жена его вела себя вообще недопустимо. И я заставил его за это заплатить и тем самым заставил себя уважать. Бандиты живут как в волчьей стае, только раз слабину дашь, и все загрызут. Уважают только сильного, того, кто их прижать может. Так что по его понятиям, все у нас вышло абсолютно правильно и справедливо. Я же и не просил никаких денег или цацок, он сам с ними прибежал. Ну, а результат вы видите сами. Галия спокойно ходила всю оставшуюся беременность, родила двух замечательных сорванцов, и мы все счастливы. То есть никаких бандитов нет, подвел итог Марат. Ну, как это нет, возразил ему я. Муж Марии и его директор самые настоящие бандиты. Но это уже ваша родня, появившаяся до меня. Я ко всему этому никакого отношения не имею. Вот я, старый дурак, уши развесил, виновато взглянул на меня Загид. Я перед тобой, Паша, очень сильно виноват. Уже должен был бы понять, что Оксана в последние годы как с цепи сорвалась и веры ее словам никакой. Прости меня, пожалуйста, и за то, что не уследил за своей женой, когда она такие вещи творила в адрес Гали. Аборт ей сестру натравила ужас-то какой. Да бросьте, Загид Джиганович, махнул рукой я.